Сценарий, который я послал ему для перевода через 3 месяца, состоял из 100 страниц, что-то около 50 000 слов. А перевод сценария, который я через год, да и то с помощью адвоката, вытребовал из архива студии Universal, насчитывал в 2 с лишним раза больше, то есть, накручивая 10-центовый счетчик, мой милый друг, мама которого я выручал из нищеты в Москве, этот самый Яша растянул мой сценарий больше, чем вдвое. И делал он это так. Там, где у меня герой говорил, к примеру, «пошел вон», в его переводе это выглядело: «Я вас убедительно прошу, выйдите, пожалуйста, из моего кабинета, иначе я буду вынужден позвать милицию». Но и это не все. Буквально из каждого эпизода Яша старательно выбросил кульминацию. Те несколько строк, ради которых выстраивается завязка эпизода, и после которых выстреливает развязка. Именно этих ключевых строк не было в каждом эпизоде, в каждой сцене. И когда я увидел это, я понял, почему Геллер, который раньше подходил к телефону в любое время, когда бы я ему не позвонил, вдруг, едва Яша отдал ему свой перевод, оказался для меня совершенно недоступен. Когда бы я ни позвонил, секретарша говорила холодно: «Он на съемках, он в отъезде. И даже он в Египте». Заработав на этом переводе свои 10 или не знаю сколько тысяч долларов, мой друг Яша одновременно убил и второго зайца. Выбросил меня из Голливуда. Я позвонил Яше и сказал: «Старик, ты знаешь, что за это убивают?» «Пошел в жопу, бездарь», — сказал мне мой старый друг. «Ты написал бездарный сценарий, который даже я не мог спасти. Тебе нечего делать в Голливуде. Я буду делать кино в Голливуде, а ты умрешь в безвестности». Не скрою, я несколько ночей обдумывал планы мести этому мерзавцу. В этих планах я садился в самолет, летел в Лос-Анджелес и расстреливал там Яшу в упор из автомата Калашникова. Или топил его в канализационном люке. Или разбивал его голову его же ядовитой пишущей машинкой. Но не зря именно в таких случаях японцы говорят: «Расслабься, сядь и подожди, пока мимо тебя пронесут труп твоего врага». Я никуда, конечно, не полетел и не поехал, я сел писать следующий роман. А Яша, который когда-то спал по ночам в ванной своей фиктивной московской жены, а утром бежал к своей разведенной, но эффектной жене с 1974 года и по сию пору живет в Лос-Анджелесе, на изживении все этой жены, и никакого кино, конечно, не делает ни в Голливуде, ни рядом с ним. Вы хотите резюме? Вывод? Нравоучение? Пожалуйста.